Когда Фэллон повернул за угол дома на узкой улочке, ведущей к церкви святого имени, Уорли был всего в 30 метрах от него. Выйдя от Дженни, Фэллон 2 минуты спустя заметил его присутствие, однако не придал этому никакого значения. Когда он входил в церковь, Уорли направился к телефонной будке на углу, чтобы предупредить Мигана. «Мистер Миган, это я. Он вошел в церковь святого имени». «Я буду там через 5 минут», — ответил Миган и швырнул трубку. Он приехал в своем богатом автомобиле с Билли за рулем и нашел Уорли на углу. Тот дрожал под дождем и устремился к ним навстречу. «Он еще там, мистер Миган. Сам я туда не ходил». «Хороший мальчик», — похвалил Миган, поднимая глаза на церковь. «Такое впечатление, что эта развалюха рухнет с минуты на минуту. Однако она приносит пользу», — объяснил Уорли. «Бедным. Здесь есть убежище для бездомных. Я был там. Отец Дакоста и его племянница управляются здесь вдвоем. Она слепая, хорошенькая девчонка, и на органе играет. Прекрасно. Подожди возле двери. Когда он выйдет, иди следом. Пошли, Билли». Миган прошел под свод портала и тихо толкнул дверь. Они проскользнули внутрь, и он торопливо закрыл ее. Девушка сидела за органом. Виднелась ее макушка из-за зеленой шторы. Священник молился, стоя на коленях возле балюстрады алтаря. Фэллон сидел на скамье посреди церковного зала. Направо находилась небольшая часовенка, посвященная святому Мартину Парескому. Там не горело ни одной свечи, поэтому вся часовня была погружена в темноту. Миган увлек Билли туда и сел в уголке. «Какого черта мы здесь делаем?» – спросил Билли вполголоса. В этот момент отец Дакоста поднялся с колен и перекрестился. Повернувшись, он заметил Фэллона. «Здесь вам нечего делать. Вам это известно?» — сказал он сурово. Анна перестала играть. Она осторожно перешагивала через скамью в то время, когда Фэллон направился навстречу. Билли присвистнул сквозь зубы. «Бог ты мой! Ты видел ее ножки?» «Заткнись!» — злобно прошипел Джек. «Я же сказал вам, что займусь кое-чем, и вот я выполняю обещание», — сказал Фэллон, подходя к балюстраде. «Я только хотел вам сказать об этом. Ну и что я должен делать? Сказать спасибо?» Дверь стукнула, свечи замигали на сквозняке. И тут, к великому изумлению Мигана, на пороге показались Миллер и Фиджеральд. «Вот и вы, отец мой», — сказал Миллер. «Я хотел бы сказать вам пару слов». «Вот дерьмо!» — прошептал Билли, охваченный паникой. «Пора сматываться». «Заткнись, говорю тебе», — прорычал Миган, ударив кулаком по колену брата. «Не двигайся и открой уши пошире. Это может быть очень интересно». Глава 7. Прелюдия и фуга. Фэллон сразу же понял, кто такой Миллер, и спокойно ждал того, что произойдет, сутулившись, засунув руки в карманы и расставив ноги. Этот человек обладал грубой силой, которую можно было ощутить физически. Отец Дакоста чувствовал, как она исходит от Фэллона и разливается в воздухе. Мысль о том, что может сейчас произойти в стенах его церкви, наполнила его ужасом. Он торопливо приблизился и встал между Фэллоном и полицейскими. Анна в нерешительности замерла в метре или двух от них, по другую сторону балюстрады. Миллер остановился, держа шляпу в руках. Фиджеральд стоял чуть сзади. После неловкой паузы священник сказал: «Думаю, вы помните мою племянницу, инспектор. Дитя мое, Вместе с мистером Миллером пришел инспектор Фиджеральд. «Добрый день, мисс», — пробормотал Миллер, глядя на Феллона. «А это мистер Феллон», — сказал отец Дакоста. «Здравствуйте, инспектор», — проговорил Феллон, не дрогнув. Легкая улыбка играла на его губах, и, глядя на это бледное лицо с решительным выражением глубоких черных глаз, Миллер испытал странное ощущение холода. У него возникло чувство, словно он увидел собственную могилу. Это было необъяснимо. Затем внезапно ему в голову пришла странная и безумная мысль. Его осенило, и он невольно отступил на шаг. Воцарилось молчание. Дождь барабанил в окна. Анна нарушила тягостную тишину. Она направилась к балюстраде и оступилась. Феллон подскочил к ней и поддержал. «Все в порядке, мисс?» «Спасибо, мистер Феллон. Какая я глупая!» — произнесла она с очаровательной улыбкой, повернув лицо к Миллеру. «У меня были проблемы с органом. Боюсь, что, как и все в этой церкви, он не в очень хорошем состоянии. Мистер Феллон оказал нам любезность и дал несколько ценных советов». «Ах, вот как!» — сказал Миллер. Девушка повернулась к своему дяде. «Вам не помешает, если мы сейчас посмотрим орган, дядя? У мистера Феллона мало времени». «Пойдемте в ризницу, инспектор», — предложил отец Дакоста. «Или, может быть, вам будет удобнее в домике? Честно говоря, мне хотелось бы задержаться здесь еще на некоторое время. Я сам играю на фортепиано, но, признаюсь, всегда питал слабость к органной музыке. Если, конечно, это не помешает работе мистера Феллона». Феллон любезно улыбнулся. «Ну, конечно. И вообще нет ничего дороже внимания публики, инспектор, ибо оно побуждает нас к наиболее полному проявлению творческих сил». После чего он взял Анну за руку и повел ее вглубь храма. В темноте часовенки святого Мартина застыл Миган. Он напряженно следил за происходящим. Билли прошептал: «Я же говорил, что он тронутый. Как интересно он выпутается из этой заморочки». «Голыми руками, Билли, голыми руками», — ответил Миган. «Готов поспорить на кучу денег. Знаешь, что я тебе скажу?» — прибавил он с выражением искреннего восхищения. «Я наслаждаюсь каждой минутой этого представления. Мне всегда доставляло удовольствие видеть настоящего профессионала за работой. А сегодня представился редчайший случай». Феллон скинул френч-кот и оставил его на спинке скамьи. Он сел и пододвинул табурет, чтобы удобнее было доставать до педалей. Анна стояла справа от него. «Вы пробовали клапан в том положении, как я вам говорил?» — спросил он. «Да, совсем другое дело». «Ну хорошо, сейчас я сыграю что-нибудь, и мы посмотрим, что еще не в порядке. Что вы скажете, например, о прелюдии и фуге ре-мажор Баха? Но у меня есть только ноты для слепых». «Это не страшно, я помню эту вещь наизусть». Он повернулся и взглянул на отца Дакосту и полицейских, стоявших с другой стороны балюстрады. «Если вас интересует, это был любимейший отрывок Альберта Швейцера». Никто не проронил ни слова. Они ждали, затаив дыхание, и Феллон снова повернулся к органу. Последний раз он играл давно, очень давно, и однако ему показалось, что это было вчера. Он подготовил мехи, ловко настроил регистры, кроме голоса и челесты, а также проверил диапазоны и ход педалей. Затем он обратился к Анне. «Что касается педалей, я посоветовал бы вам не пользоваться регистрами из дерева, только диапазоном 16 футов и басами, да еще регистром 32 футов, чтобы звучало громче. Что вы скажете по этому поводу?» «Интересное начало, что ни говори». Ее охватил ужас, когда он спросил совсем тихо: «Почему вы вмешались?» «Разве это не очевидно?» – прошептала она. «Все из-за инспектора Миллера и его напарника. Ну а теперь играйте. Да простит вас Господь, вы ужасная лгунья», – сказал ей Феллон и начал игру. По церкви разнеслось арпеджио, не слишком быстрое, в котором ясно звучала каждая нота. Он работал носком и каблуком левого ботинка, чтобы достичь максимума громкости, играя с такой удивительной силой, что безумная догадка инспектора тотчас же потеряла свой смысл, ибо это было действительно талантливое исполнение. Отец да Коста был потрясен. Он стоял неподвижно и невольно восхищался блестящей игрой Феллона, который уже обеими руками касался клавиш основного органа и отвечал каскадом сверкающих аккордов на призыв увертюры. Затем он снова повторил тему для педалей и вновь ответил на нее блестящим пассажем. Миллер коснулся плеча священника и шепнул ему на ухо: «Великолепно! Но у меня совершенно нет времени, отец мой. Не могли бы мы теперь поговорить спокойно?» Да Коста кивнул в знак согласия, хотя на душе у него было тяжело, и повел их в алтарь. Фицджеральд вышел последним, и от сквозняка резко хлопнула дверь. Феллон остановился. «Они ушли?» — проговорил он. Анна да Коста повернула к нему свои невидящие глаза. Лицо ее выражало уважение и испуг. Она коснулась его щеки. «Кто вы такой?» — прошептала она. «Что вы за человек?» «Это извечный вопрос, который задают человеку», — сказал он, снова начиная пассаж из увертюры. Музыка слышалась и в стенах ризницы. Она звучала не так громко, но все же проникала сквозь старые стены со странной силой. Отец да Коста присел на краешек стола. «Хотите сигарету, господин Кюре?» — спросил Фицджеральд, доставая старый серебряный портсигар. Священник взял одну и прикурил от предложенной зажигалки. Миллер разглядывал его. Массивные плечи, черты лица, словно вырубленные из гранита, седая спутанная борода, и вдруг удивился. Этот человек нравился ему. И именно поэтому он постарался принять наиболее официальный вид. «Ну так что, господин инспектор?» — спросил да Коста. «Вы не передумали, господин Кюре, со времени нашей последней встречи?» «Нисколько». Миллер с трудом сдержал бешенство, а Фицджеральд дипломатично вмешался. «Может быть, с вами что-то случилось после происшествия на кладбище? Вам угрожали?» «Вовсе нет, инспектор», — уверенно заявил священник. «Фамилия Миган вам о чем-нибудь говорит?» «Нет, не думаю». «А что, я должен его знать?» Миллер подал знак Фицджеральду. Тот раскрыл папку и достал оттуда фотографию, которую протянул священнику. «Джек Миган», — сказал он. «Дэнди Джек для друзей. Этот снимок сделан в Лондоне, на ступенях Центрального управления полиции Уэст-Энда, после того, как его выпустили за неимением улик. Он проходил по делу о перестрелке в Уэст-Энде в прошлом году». Миган по-прежнему был одет в свое узкое пальто и широко улыбался всему миру, приподнимая правой рукой шляпу, а левой обнимая за плечи известную манекенщицу. «Девушка здесь исключительно в интересах рекламы», — сказал Фицджеральд. «Он не афиширует свои связи. На обратной стороне снимка даны все сведения, которыми мы располагаем официально». Отец да Коста с интересом прочел. Джеку Мигану было 48 лет. В 43-м году, в возрасте 18 лет, он поступил в Королевский флот. Вплоть до 44-го он служил на морских тральщиках. а потом был приговорен к 1 году заключения за то, что разбил челюсть офицеру во время стычки. В 1948 году его посадили еще на 6 месяцев за контрабанду, а в 1954 ему было предъявлено обвинение в краже, но за недоказанностью отменено. С тех пор его более 40 раз привлекали к допросам в полиции по разнообразным делам. «Кажется, вы не очень-то продвинулись», — заметил отец Дакоста с легкой усмешкой. «С Джеком Миганом не посмеешься», — возразил Миллер. «Я служу в полиции 25 лет, а хуже него никого не встречал. Помните братьев Крей и потрошителей из Ричардсона? Так вот, Миган намного страшнее, чем все они вместе взятые. У него здесь контора, которая занимается похоронами. Но за этим респектабельным фасадом скрывается организация по перевозке и торговле наркотиками, проституция, игорные дома, рэкет в крупнейших городах севера Англии, а он стоит во главе. И вы до сих пор его не арестовали? Мне это кажется странным. Царство страха, отец мой. Братья Крей использовали этот прием в течение долгих лет. Однако они просто мальчики из церковного хора рядом с Миганом. Он находит множество способов учить уму-разуму непокорных, используя для этого охотничье ружье и целя жертвам в ноги. Человек не погибает, но на всю жизнь остается калекой и служит предупреждением для остальных. Вам это доподлинно известно? Да, но доказать это мы не можем. Так же, как мы не можем доказать его причастность к делу о детской проституции или то, что он пригвоздил одного из своих подчиненных 15-сантиметровыми гвоздями к столу или заставил другого есть его собственные испражнения. На одно ужасное мгновение отцу Дакоста показалось, что он снова находится в том лагере Северной Кореи. Он лежит полумертвый в отхожем месте, а ботинок корейца вдавливает его лицо в кучу дерьма. Его пытались заставить есть это дерьмо, но он не стал, потому что думал, что все равно умрет. Он сделал над собой усилие и вернулся в настоящее. И вы считаете, что Миган причастен к сегодняшнему убийству Краска? Без сомнения, ответил Миллер. Краска был, если постараться говорить корректно, его соперником в делах. Миган попытался было прибрать его к рукам, но тот отказался. Как сказал бы Миган, он не пожелал быть разумным и был нанят убийца, чтобы публично прикончить его. Во всяком случае, это послужит уроком для других. Простой факт, что Миган осмеливается на такие действия, во многом говорит о его нездоровой психике. Ему известно, что я знаю о его роли во всех этих преступлениях. Он хочет, чтобы я знал об этом. Он хочет, чтобы все знали. Он уверен, что останется безнаказанным. Отец Дакоста посмотрел на фотографию, нахмурив брови, и Фиджеральд осмелился произнести: «На этот раз мы могли бы прихлопнуть его, отец мой, но с вашей помощью». Священник покачал головой с серьезным и важным видом. «Я искренне сожалею, инспектор. Мне очень жаль». «Господин Кюре», — сказал Миллер сурово, — «единственное, что мне известно, это то, что вытекает из вашего поведения. Вы можете опознать убийцу. Вы его защищаете. Вон там стоит инспектор Фиджеральд. Он тоже католик, и он представил мне наиболее вероятное объяснение. Он сказал, что все, что вы знаете, стало вам известно во время исповеди. В этом есть хоть капля истины? Поверьте мне, господин инспектор, если бы я мог, я охотно помог бы вам. Но вы ведь отказываетесь». «Увы, да». Миллер взглянул на часы. «Так, ладно, господин Кюре. У меня назначена встреча через 20 минут, и я хотел бы, чтобы вы поехали со мной. Никаких угроз, никакого принуждения, это просто просьба». «Понимаю. Могу я поинтересоваться, куда мы поедем?» «На вскрытие тела Яноша Краско, в морг». «Ясно. Скажите, инспектор, вы что, бросаете мне вызов?» «Но ведь это же касается вас, господин Кюре». Отец Дакоста поднялся и внезапно почувствовал усталость. Его воля к сопротивлению заметно ослабла. Странно, но в этот момент органная музыка, глухо доносившаяся из церкви, была единственным, что он отчетливо ощущал. «У меня еще вечерняя служба, да обед в приюте, инспектор, так что я не смогу долго отсутствовать». «Это займет час, не больше, господин Кюре. Обратно вас довезут на машине, но сейчас нам пора ехать». Отец Дакоста открыл ризницу и вошел в церковь впереди других. Он остановился возле алтаря. «Анна!» — позвал он. Феллон прекратил игру, а девушка повернулась к священнику. «Мне надо ехать, дорогая, с инспектором Миллером. А как же служба?» «Я ненадолго. Что касается органа, то, может быть, мистер Феллон окажет нам любезность и придет после службы, и тогда бы мы поговорили». «Я к вашим услугам, отец мой», — весело ответил Феллон. Священник и полицейские миновали часовенку святого Мартина, где нашли укрытие Джек Миган и его брат, и выбрались на улицу. Воцарилась тишина. Феллон пробормотал: «Честное слово, у меня такое впечатление, что вы спасли мне жизнь». «Думаю, что он что-то заподозрил, этот славный инспектор Миллер. Но теперь опасность миновала, особенно после такой блестящей игры». «Вы были неподражаемы». Он тихонько рассмеялся. «Может быть, раньше так оно и было, но это все в прошлом. И главное, что мои руки уже не те, что прежде». «Блестяще», — повторила она, — «другого слова и не подберешь». Она была искренне взволнована и на мгновение забыла о темной стороне личности Феллона. Продолжая улыбаться, она на ощупь нашла его руки. «И что вы говорите о ваших руках? Ведь это же глупость». Она сжала его пальцы, и внезапно улыбка исчезла с ее лица. «Ваши пальцы! Что с вами произошло?» Он поспешно отдернул руки и посмотрел на кончики своих обезображенных, бесформенных пальцев. «А это... одним моим добрым друзьям пришло в голову лишить меня ногтей. У нас вышел спор об одном дельце». Он поднялся и надел свой плащ. Она осталась сидеть испуганная. Затем протянула руку и стала шарить ей в воздухе, стараясь нащупать его плечо. Он помог ей подняться и накинул на плечи пальто. «Я не понимаю», — сказала она. «И дай бог, чтобы вы никогда не поняли. Пойдемте, я провожу вас». Они вышли через ризницу, дверь за ними закрылась. Последовал момент тишины, а затем Билли Миган встал. «Господь свидетель! Ну а теперь-то мы можем смыться отсюда, а?» «Ты можешь, но не я», — возразил Миган. «Давай-ка догони Феллона и пристань к нему, как банный лист. Но я думал, что это работа Уорли, а теперь это твоя работа. Скажи Уорли, чтобы ждал снаружи». «А ты?» — спросил Билли угрюмо. «Я ненадолго останусь здесь. Подожду возвращения Кюре. Пришло время нам с ним покалякать. Мне нравится здесь. Здесь так мирно, полумрак, свечи мерцают. Это позволяет сосредоточиться». Билли замешкался, словно соображал, чтобы еще возразить. Миган рассердился. «Давай же, господи боже мой, пошевеливайся, я поговорю с тобой позже». Он поудобнее уселся на скамье, скрестив руки на груди и прикрыв глаза.